Глава 6. Апрель. 3-я неделя. Просыпаюсь, вполне восстановившимся, довольным и отдохнувшим. Сегодня, наконец-то, удалось нормально выспаться. Ого! 9 утра почти. Вот это дал. Ну и хорошо. Здоровее буду. Не вставая, лениво прислушиваясь к разнообразным звукам, раздающимся снаружи и внутри замка. Вот по коридору вальяжно по-хозяйски прошлепал кто-то из совсем малявок. Вот Долгий на улице, беззлобно, но грозно кроет своих работничков. Как когда-то в бытность главным инженером завода. Наверное, распекал подчиненных раздолбаев-работяг. Правда, сейчас старому приходится обходиться безо всей богатейшей палитры великого и могучего русского народного языка. Ибо цветы жизни вокруг так и шныряют. Туда-сюда и обратно. Энергично и практически безостановочно. О! А вот и какая-то из коровушек-кормилец о чем-то не очень довольно замычала. Не как опять какой-нибудь шустрый детеныш чего-нибудь с бедной животиной учудить пытается. Этим дай только волю. Пара пил повизгивает, молоток бухает. Прямо под окном яростно, но в полголоса. Впрочем, ибо бледут сон вождя. Спорят Данька и пацанистая Света, которую я поначалу принял за активную лесбуху. Что оказалось в корне неверно. Она, зараза такая, взяла и влюбилась себе во вполне конкретного персонажа противоположного, то есть мужского пола. Откуда мне это известно? Так моя черешня о сём поведала. От женских глаз такое событие не утаить, даже если и не делиться инфой с верными подругайками. К чему амазонка мне сию печальную историю нашептала? Не знаю. Может, потому что объектом, вспыхнувшей в девичьем сердце любви, был никто иной, как я? Центровой альфа и главный доминант всей этой сборной по выживанию. Не было печали. Впрочем, сие известие меня не слишком напрягло. Еще вернее, совсем не озаботило. Деваха удерживала себя в берегах и проблем своими неразделенными чувствами никому не создавала. Это главное. А наивная игра подросткового воображения, влюбит-не любит, она пройдет. Подходит к концу 3-я неделя новой жизни человечества. Ночами еще холодно, но простудившихся как таковых почти нет. Даже детвора не сопливит, как ни странно. Я все больше по военным делам специализируюсь, ну и по то и дело возникающим внешнеполитическим, а также мародерским. Такой себе походный план, как у казаков. Настоящих, ранешних и нынешних. Даже не смешных. Или как военный вождь у индейцев. Ну а что? Нынешний уровень цивилизации и технического прогресса не так уж и отличается от былого. Круговорот больших и малых дел. Важных, неотложных и еще более важных и неотложных. Работа на перспективу. Задел на будущее. Внутренние же заботы почти целиком лежат на могучих плечах Долгого и на его супружнице, дрожайшей Елене Свет Михайловне. Частично на Татьяне, бывшей жене покойного Серёне, да еще, конечно же, на Маше. Не на той героической мелочи с шилом в попе, которая со мной амазонку вызволять ходила, а на той, которая жена моего лепшего дружка, Кочи. Справляются вроде. Хотя глубоко я не вдаюсь, иных забот хватает. Если еще и к ним туда влезать, спать атаману совсем некогда будет. Что у нас на сегодня в планах, кроме встречи с лидерами казахской диаспоры? Ничего заранее запланированного, что редкость. Выходной? Неплохо бы, но вряд ли. По-любому что-то да произойдет. А пока это что-то не произошло, побездельничаю-ка я, пожалуй. С народом хоть не набегу пообщаюсь, на людей посмотрю и себя покажу. Много новых лиц у нас. Пришел, правда, и один старый знакомый. Сосед-мент Зарубин, с которым жизнь столкнула в арке нашего бывшего общего дома в самый первый день, заставив отбиваться от обезумевшего. Так что сейчас мы снова соседи. А с остальными не будет лишним поближе познакомиться, обнюхаться и взаимно приглядеться. Быть посему, объявляю день мирных созидательных забот. Правда, только до обеда. Больше времени на нахождение в пределах периметра выкроить пока, увы, не могу себе позволить. Проснулся, Соня? Вот ты сегодня спал. Даже вскрапывал порой, как тигра. Девочка доброта и забота, вся из себя белая, пушистая и домашняя, легонько пнув дверь, вносит в нашу комнатушку поднос с одуряюще пахнущим кофе и свежими булочками. Обалдеть! Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Вот оно счастье. любимая женщина, дымящийся кофе, горячая сдоба, божественные ароматы ванили и корицы. Шарман, мля! Жизнь удалась! Что еще нужно, чтобы встретить старость? Наверное, дожить до нее. Мне позволено спросить, какие планы у моего повелителя на этот день? Изобразив Книксен, интересуется Ольга. Смотрю, моя звезда в игривом настроении с утра. Девчонка, иди поближе. Я тебе сейчас наглядно и предметно все их и продемонстрирую. Ближайшие уж точно. Господин назначил меня любимой женой? Тонко, аж до зуда в носу и вполне похоже на оригинал, пищит девочка-самурай. И, шваркнув общепитовский поднос на казенную обшарпанную тумбочку, напрыгивает на меня молодой и радостной кенгурихой. Эх, грехи наши. Ну а теперь, прелестное дитя порока и по совместительству душа моя трепетная, давай двигай кофейник поближе к первому после Бога и поведай. Что там у вас вчера в Озерном произошло? Изрекаю я, отдышавшись, перекурив в окошко и снова завалившись на кровать. В общих чертах картина мне ясна, шептун сказку на ночь рассказал. Однако, хотелось бы подробностей от тебя, как от командира группы, ибо данная тема обязательно всплывет в процессе общения с нашим другом и союзником. Удивлен, что он до сих пор меня не потревожил. А в идеале, для начала выгляни в коридор и озадачь там, кого увидишь, на предмет подогреть сей дивный, но остывший напиток. Не в службу, а в дружбу. Как ты хорошо умеешь, когда тебе что-нибудь надо, коза хитро сделанная. Народец наш здешний тебя, как мне не удивительно, очень любит почему-то. Может, потому что я умница и лапушка? Девочка-самурай, моментально включившая ванильный режим барби-гёл, мультяшно хлопает ресницами со скоростью 24 кадра в секунду. Преданно, хитро, но одновременно по-детски наивно, глядя вглубь меня своими пронзительными голубыми глазами, отливающими то морской бирюзой, то небесной лазурью. «Да, кстати, твой свитер высох с оленями». Лисица изображает сахарными устами нечто среднее между сердечком и куриной попкой. «Не отходи от темы, выдра хитрожопая. Хотя за свитер, конечно, спасибо». Став, наконец, серьезной, амазонка вещает об устроенном ей вчера суде Линча. «Да». «Однако, здравствуйте. Намеренно ведь вчера эту кошку бешеную с собой не взял. Очки очками, репа репой, а не хочется, чтобы девица слишком часто в крови по колено хлюпала. Все хорошо исключительно в меру, а то так и крышу напрочь снести может. Не каждый без ущерба для психики потоки липкой кровищи выдержит, иной во вкус войдет. Подсядет так, что потом не отвадишь. Кровь она такая». Некоторых похлеще водки и героина вштыривает, и с этого прихода потом далеко не все соскакивают. Однако же мою валькирию кровушка, похоже, и сама завсегда найдет. Да уж. Все-таки было у нее в биографии что-то с насилием связанное. Я еще в первый день у Муската об этом задумался. Ну, может, когда и узнаю. Но не очень хотелось бы, если по чесноку. Допив кофе, резюмирую. «А Валек-то тебе дело говорил». «Потерпеть не могла, девчонка?» «Святая Герда, народная заступница и верховная Калиси всех униженных и угнетенных». Последнюю фразу я продекламировал на пафосе, словно на вкус пробуя. Звучит неплохо, конечно, но можно было и обойтись без всего этого народного театра имени Орлеанской Девы. «Ни со мной, ни с Зимним порешать не судьба была?» «Так ты еще и шептуну на мужское самолюбие надавила». Че ты без Егора сам ничего решить не можешь? По каждому вопросу у него разрешение спрашивать будем. Такую песню ты ему исполнила или похожую. Правильно понимаю? Чего глазенки закатываем? А тех, кого Нурлан сразу обнулил, разговора нет. Все по делу. Накосячил, разоружаться не захотел, сам виноват. А вот с теми, кто сопротивляться не стал, вы, мадемуазель, явно загрубили. Что тебе помешало притащить этих валетов сюда? И здесь, в уютной домашней обстановке, на месте их спокойненько и загрунтовать. Официально и без разнотолков. Эффектно и назидательно. Зато повода для претензий никому бы не дали, по крайней мере формально. Хотя, думаю, Зимний должен понять. А вот за разумность и беспристрастность некоторых его бойцов такой уверенности у меня нет. Еще и вендетту тайную объявят. Снова набулькиваю себе кофе. «Егор, ну мы же должны были показать народу немедленное и неотвратимое наказание всех виновных в беспределе», — парирует Ольга. «Вполне по делу, между прочим, — говорит девочка, — и я ее прекрасно понимаю. Люди должны были это увидеть своими глазами. Воздаяние на месте сразу, а не когда-то после и неизвестно где. Ведь иначе под нас просто никто не пойдет. Во всяком случае, добровольно. А нам ведь именно это нужно. Мы ведь этого хотим, партнер? Она права и не права одновременно. Смотря с какой стороны поглядеть. Человеческая и командирская — суть разные понимания. А тут еще и политический момент присутствует. Тьфу бы на него. Хотя, если совсем уж откровенно, даже не знаю, что бы я сам сотворил, окажись на ее месте. Ты пока в сторону бригады Валерона не суйся, душа моя. И вообще посиди немного в периметре. Все, я сказал, не обсуждается. За ворота не ногой. Ты была старше, а повела себя как... Я отмахиваюсь от излишне крепкого словца. Пойми, родная, командир не должен руководствоваться эмоциями. Все же резко подпустив голос властной суровости и сверкая глазами грозно, но в полсилы рычу на амазонку, попытавшуюся вставить свои 5 копеек. Она тут же обиженно надувается. Мышью на крупу, как раньше говорили. Девчонка. В поле ветер, в жопе дым. Вот и приходится ее время от времени понемногу абьюзить. Сугубо для профилактики от головокружения. Вступать в продолжительный диспут на тему необходимости немедленного публичного воздаяния по типу «око за око», а также неотвратимости и справедливости преступления и наказания, мне не хотелось совсем. Это абсолютно бессмысленное занятие могло затянуться на весьма неопределенное время. Ее же не переспоришь. А если и начнешь брать верх в словесной баталии, то поимеешь верный шанс увидеть слезы девичьи хрустальные, которые вдобавок самому же еще и придется осушать. Еще столько же времени, если не дольше. Женщина есть женщина, даже будь она хоть 3 раза валькирия. Ну ладно, что сделано, то сделано. Назад все равно не отыграешь, упыристых покойничков не воскресишь. Да, если бы и была предусмотрена такая функция, не думаю, что стал бы этим заморачиваться. А вот самоуправство, нарушение субординации и превышение полномочий должны быть наказаны. Вот я и наказал. Домашним арестом на неопределенное время. Пусть в периметре посидит. С детьми и нормальными барышнями пообщается, крестиком повышивает и сопливые носы повытирает. Хоть какое-то время волноваться за дурочку не придется. Хотя, если случится чего, да шлия ей под хвост попадет, хрен эту пантеру сдержат мои строгие глаза. В том числе за это и люблю, наверное. Все, пойду с народом пообщаюсь. Подтянешься? Молчит, губы в нитку. Демонстративно игнорирую еле слышное сопение и полные голубой вселенской скорби глаза. Запрыгиваю в штаны и иду во двор умываться. «Тебе подстричься надо и побриться. Там одна из новых теток так классно всех стрижет. Я договорюсь на вечер? А то ходишь лохматый, как барбос бездомный». Это уже в дверях в спину. Похоже, тучи разбежались, и моя пассия оперативно сменила свой самурайский гнев на божественную милость. «Договаривайся. А она как, надеюсь, не старая и симпатичная?» «Гамадрил похотливый». «Ну точно, почти прощен. Не плачь. Привезу тебе цветок аленький». Лишь громкое фырканье в ответ. Наверняка сейчас челка аж до потолка взлетела. «Это моя авантюристка еще не в курсе, что мы в город, возможно, заглянем после встречи». «Ох, эстонов же будет вечером». Задумчиво, потерев заросший подбородок, решаю и сегодня не бриться. В мусульманских глазах лидеров казахской общины так, наверное, солиднее будет выглядеть. И ближе к правильному образу серьезного мужчины. С казахами нам нужен мир. И желательно дружба и жвачка. Выше по течению вся левая часть района казахским частным сектором застроена. И силы у них там весьма и весьма немалые. Утро встречает теплом и сыростью. Монотонно накрапывает мелкий дождик. Не холодный и местами даже приятный. Двор полон вкусным и неповторимым запахом мокрой земли и свежепиленного дерева, вперемешку с дымом костров. Дышишь и дышишь, полной грудью. И никак не надышаться. Благодать! Не успев сойти с крыльца, чуть спотыкаюсь о важно вышагивающего худющего кота ярко-вороной масти и сугубо гангстерского вида. «Ты-то, морда наглая, откуда нарисовался? Я тебя не знаю». «Ну-с, и чего тут у нас происходит? В 2 недели назад в пустынном и просторном периметре, как говорится, яблоку негде упасть. Стук молотков разноголосится и дым коромыслом. Но это есть good, very, very good. Люди нам необходимы. И они идут потихоньку. Сарафанное радио работает, и грамотно выстроенный пиар. Отряды мародеров, отжимальщиков, помимо поисков еще имеющихся вкусностей и полезностей, нацелены на работу с местным населением, на предмет разъяснения, предложения защиты и приглашения под наш гостеприимный кров, наиболее полезных сейчас людей. Объявляют о месте и времени очередного кастинга, как правило, какое-то количество разнообразных персонажей туда и подтягивается. Вот только качество человеческого материала не совсем то, которого бы хотелось. Подавляющее большинство составляют потенциальные иждивенцы, а не пригодные к войне и физическому труду воины и мастера. Ну что ж, мир никогда не был совершенен. И очень подозреваю, что и не будет. Глупо ждать наступления Золотого века. Это несбыточный мираж. Остается использовать то, что есть. Кстати, возвращаясь к теме мародеров и крышевателей, то, что произошло в пригородном поселке Озерном вчера, первый и, очень надеюсь, последний подобный инцидент. Эксцесс исполнителя в чистом виде. Там работала группа, пришедшая под знамена Зимнего, буквально неделю назад. Уже сама организация еще до появления в рядах его дикой дивизии. Кстати, ведь говорили мы с ним об этом, размышляли. Все-таки нельзя оставлять в прежнем составе и структуре те подразделения, которые сформировались в таковые извне. Надо разделять и разбрасывать людей, несмотря на аргументы о сработанности и слаженности команды. Ничего. Новые связи наработают. Вообще, Валера тоже весьма неплохо подрос. Люди к нему приходили разные. Кого-то и мы переадресовывали, некоторых прямо сразу после беглого осмотра и короткого разговора, даже не открывая ворота своего периметра. Как на днях озвучил сам Зимний, мы друг друга прекрасно взаимодополняем. Я строгий, но справедливый защитник слабых, взявший на содержание кучу сирот. Только без нимба и крыльев, за спиной пока. Он, благодаря своим безбашенным бойцам, внушающий опасения и порой недюжинный страх, глава мощной банды. Соответственно, у каждого из нас был свой сектор притяжения людских ресурсов. «Скажи еще, электорат», — фыркнул я тогда. «И что? Скажу, ибо Горан и Зимний — это уже становится брендом». Нисколько не смутился Валерон, его вообще невозможно смутить. Отмечаю, что, несмотря на всеобщую суету, происходящее в периметре, вполне себе упорядочено, систематизировано и нисколько не напоминает Севастопольский причал при эвакуации белых войск из Крыма в гражданскую войну. Долгому за это отдельный респект. Палатки, животные, доски, вольеры, костры, поленницы дров, свежевозведенные сараи-времянки, шмыгающие дети, собаки и коты, занятые разнообразными делами взрослые. Со всех сторон раздаются приветливые возгласы, от больших и малых. Не каждый день видимся, это правда. То одно, то другое. Мне частенько приходится покидать замок, пока большинство обитателей еще спит. Ну а возвращаться чаще всего получается, когда они уже опять почивают в своих казарменных двухъярусных кроватях. Это сегодня у меня практически выходной, так сказать. Улыбаюсь направо и налево, киваю, как собачка-болванчик на панели автомобиля. Положение обязывает, ибо я здешний батька и супер-доминант. Мудрый вождь племени, заботливый отец народа и так далее. В глазах людей и особенно свежих новичков персонаж почти легендарный. Помесь Бэтмена, Ильи Муромца и Индианы Джонса в одном лице. Тот самый непобедимый и грозный Горан, которому всегда сопутствует удача. Строгий, но справедливый терминатор. Старожилы рассказывают новичкам байки, особенно гораздо изощряться в жанре мифотворчества Данила. Два его любимых трека, входящих в обязательную концертную программу, «Как я с Егором Шептуном и дядей Долгим замок от вурдалаков освобождал» и «Как я с Егором и Машкой Герду вызволял». Причем количество супостатов увеличивается с каждым новым изложением в геометрической прогрессии, как общее, так и уничтоженное лично лихим джедаем Данилой. Подозреваю и даже опасаюсь, что скоро он проболтается о самой главной подробности и тайне тех славных эпических подвигов. У каждого злодея было по 4 руки, 3 клыка саблезубых тигров и 2 смертельно опасных ядовитых хвоста, как у мантикор. «Тьфу ты, черт! Твою же маму!» Чуть не вляпываюсь в лошадиный навоз. «Что за бардак в подразделении?» Громко ругаюсь. В пространство. Никому конкретно претензий не выдвигая. Так, досужие мысли вслух. Кому надо, тот услышит. Надеюсь. А тут что у нас? Что за реконструкция стояния на реке Угре? Кто за старшего? Шептун? Ну и где этот славный былинный воевода, мля? Отошел к воротам, а вам поставил задачу отрабатывать оборону в строю при нападении превосходящих сил противника одновременно со всех направлений. А кому тогда стоим? Перекур? Ну ладно, считайте, что поверил. «Мария, я все слышу. Вы, юная леди, похоже, на пару с Елизаветой, очень жаждете в бронежилетке и полном вооружении кругов 7-8 вокруг стены пропорхать. С врожденной грацией и строевой песней. Ах, мне показалось. Ну, возможно, возможно. Я сегодня выспался, я сегодня добрый». Вот так у нас теперь проходит первичное обучение молодняка и новоприбывших. Курс молодого бойца, так сказать. Хотя само понятие «молодняк» весьма условно. Позавчера, к примеру, к нам присоединился уже изрядно потоптавший землю в окрестностях родного ЖЭКа 50-летний слесарь Виталий Андреевич. С супругой-хохотушкой и пройдохой-спаниелем. Вон он, родненький, потеет сейчас в одном ряду с юной красоткой Лизой, Костей, Данькой и своим парнем, микростервой Машенькой. Топором не очень умело взмахивает, как молодой аист крыльями. Ничего, приноровится. Да и куда ему деваться? В строй мы ставим всех, способных держать оружие. Иначе никак. В поле таких домашних воинов без особой нужды никто посылать не собирается. Конечно, но в качестве бойцов гарнизона замка каждый сгодится. Бойцы в приоритете нынче их время. Взбираюсь на стену. При дневном свете рассматриваю то, что уже сделано, и то, над чем идет работа. В долгосрочной перспективе нами запланирован высокий земляной вал с рвом перед ним и чистоколом поверху. Ибо площадь территории, сейчас огороженная забором, совсем скоро станет нам мала. Уже сейчас ощутимо поджимает подмышками. В самом же здании замка повсеместно устанавливаются двухъярусные кровати. Но на многое, очень многое необходимое пока тупо нет времени. Ибо зима близко, а главный фактор – тотальный дефицит людей. Солдаты работяг с руками и головой, прямо как у Третьего Рейха в разгар Второй мировой. В окрестных полях вовсю ведутся сельскохозяйственные работы. Заросшие бурьяном пригородные пустоши перепрофилируются в огороды, вернее, в один гигантский огородище. За стенами распахивается огромный кусок земли. Плантация. Эх, нам бы афроамериканцев сюда, да побольше. На носу посевная кампания, и подготовка к ней идет полным ходом. Пригодную под посадки землю необходимо расчистить, вспахать, проборонить, подготовить, в общем. Не силен я в агрономических подробностях и нюансах. Вот куча народа этим и занята. От рассвета и до горизонта. Часть бойцов постоянно тащит службу в карауле, охраняют замок. В периметре нами аккумулированы, приятно греющие душу, уже весьма немалые запасы провизии и вообще всего, что может быть полезным. Подвал почти забит. Да и построенных долгим со своей командой сараев вот-вот уже будет не хватать. Часть ништяков хранится в поселке, где расположилась дикая дивизия Валерия Зимнего. Но мы порешили не складывать все яйца в одну корзину и постановили хранить сколько возможно больше добра еще и на своей территории. Подконтрольной только нашему племени. Это не от доверия, а от понимания, что в жизни разное случается. Ну а пока снаружи перед укреплениями еще не очень густо выстроились вкопанные под углом внешнему миру разнообразные острые колья и примитивные рогатки, ежи, обтянутые колючей проволокой и ягозой, способные пропороть брюхо как человеку, так и животному размером с лошадь. Ну и просто значительно замедлить и усложнить приближение врага вплотную к стенам. На площадках помостов с внутренней стороны регулярно прибавляется разноувесистых камней, железяк и самодельных дротиков с улиц. Команда Долгого явно не сочкует. А то ж, у Яныча не забалуешь. Уже сейчас 2,5-метровую стену, густо утыканную поверху арматурой и щедро от души затянутую колючкой, без крепкой лестницы не возьмешь. Старые железные ворота детдома тоже подверглись апгрейду. Теперь они с двух сторон укреплены массивными деревянными щитами. И смотрятся очень внушительно. С наскока точно не проломишься. Во всяком случае, с точки зрения не очень большого отряда, личный состав которого не слишком жаждет нести потери и умирать прямо здесь и сейчас. Под этими стенами, выглядящими весьма сурово и негостеприимно. Буквально на днях, кстати, нам помогли убедиться в этом, а заодно устроили незапланированную проверку боеготовности племени, некие представители власти. Пожалуй, это событие заслуживает отдельного короткого рассказа.